Глава 16. Москва. 15 мая 1682 года. Григорий Григорьевич Рамадановский стоял на Спасской башне и наблюдал за тем разгромом, что теперь учинился на Красной площади. И впервые он пожалел бунтовщиков. Или не столько их, сколько всю державу. Сейчас погибали те, кто должен был участвовать в настоящих сражениях, а не в том побоище, что вышло сегодня. Отсюда с башни было видно, как рейтарские полки заходят в атаку. И если до их прихода бунтовщики наивно еще могли на что-то надеяться, то сейчас нет. Там вдали было видно, как бунтовщики бегут. Сбиваясь с ног, они падают на брусчатку, разбивают себе носы. Но отнюдь не это было самым страшным для воров. Их сбивали конями, топтали. Рейтары и стременные стрельцы действовали не так, как им положено. Они разряжали свои пистолеты, а после врубались в толпу бунтовщиков, избивали их, топтали и шли дальше. Запутавшиеся, но все одно преступники, мятежные стрельцы уже бросали свои ружья, оставляли бердыши, лишь бы побыстрее вырваться из побоища. Страх, который обуял этих людей, можно было бы прочувствовать, едва ли не руками пощупать. В этот момент ударили стрельцы полковника Стрельчина. Рамадановский посмотрел вниз и в очередной раз удивился прыти молодого парня. Многое у того получалось. Стрельцы необычайным образом, может быть, только с Божьей помощью, слушались Егора Стрельчина. Вот и сейчас воины быстро выстроились, как на учениях не получится, и уже стреляли, когда враг не мог и предположить, что кремлевские стрельцы готовы открыть огонь. — А ну-ка, братцы, попужайте бунтарей, да полковнику помогите, — скомандовал Рамадановский. Удивительным образом, но уточнять, что именно нужно делать, тоже не пришлось. Десятники и сотники тут же стали раздавать нужные приказы, и в скорости прогремели выстрелы со стены. — Вот так, — произнес довольный Рамадановский и потер одну ладонь о другую. Выпущенные со стены пули немного нанесли урона противнику. И будь бунтовщики более решительными, так и вовсе бы не обратили внимания на то, что по ним стреляют еще и со стен издалека. Вот только мятежные стрельцы подрастеряли свою прыть и поникли, будто в их рядах не хватало сотников и десятников, чтобы навести порядок. «Боярин! Ворога со стены выбили!» Подбежал к Рамадановскому один из десятников. Григорий Григорьевич посмотрел на этого молодого командира. Что-то общее было у него с полковником Стрельчиным. Может быть, молодость? Пожалуй, что она и есть. А кроме безбородой молодости, ничего-то в них общего и не наблюдалось. У Стрельчина и глаза-то умнее. А еще полковник не заискивал, не смотрел на Рамадановского, как на икону. Вел себя будто бы ровня. Верно. Вот что главное в полковнике. У него нет абсолютных авторитетов. Что боярин, что не приведи Господь царь. И когда Рамадановский это понял, то Егор Иванович Стрельчин показался ему не столь уж и правильным или хитроумным командиром. Получается, что он как бы не главный бунтарь. Тот бунтарь, что среди них. Но все равно Рамадановский знал, что он хотел, чтобы у него был такой сын. Сильный, решительный, смелый и удачливый. Отряд Стрельчина продолжал отстреливаться. «Зело мудрено», — вслух сказал Рамадановский, комментируя действия отряда на вылазке. «Так и есть, боярин. Словно бы они и отходят, а будто бы и наступают, поражая ворога», — высказался все тот же десятник, который стоял рядом и не уходил. — Ты ступай себе, — сказал Рамадановский и повелительно указал рукою в сторону. Вот этот десятник ему уже не понравился, вот прилипчивый, как репейник. А еще неподобающе себя ведет. Это кто ж ему дозволял с боярином разговаривать? В другой момент Григорий Григорьевич обязательно бы сделал выволочку стрельцу. Но сейчас он был сильно увлечен тем, что происходило под Спасскими воротами. «А ведь это он победил», — подумал Рамадановский и нахмурился. «Не Рейтар или кто иной. Это все он». Григорий Григорьевич думал еще и о том, что этому отроку, взлетевшему до полковника, теперь жизни не дадут. Тут каким бы разумником ни быть, все одно он словно кость в горле у бояр. Причем даже не важно, кто бы был у власти. Таких бояре не любят. Был Ордин Нащекин. Так сколько его клевали, да интриг строили. Вон как Нарышкин, особенно Афанасий Кириллович, слюной брызжут. И уже придумали, как бы полковника отстранить с помощью рейтаров. Это их идея, но поддержанная Матвеевым. Ну да, с Афанасием Кирилловичем все понятно, крутя ус, думал Григорий Григорьевич. Этот из Нарышкиных уж так падок до серебра, что будет ненавидеть любого, кто в один момент заработал хотя бы 1000 рублей, да кабы не больше. А полковник Стрельчин оказался не только умным, но и ушлым, и службу по своему крестопоцелованию исполнил. Остался верен царю, так еще и заработал денег столько, что если не боярин, то какой любой дворянин точно обзавидуется. Хотя, получается, что и боярин-то один, Афанасий Кириллович, впал в зависть. «Боярин! Воевода!» — кричали снизу. «Ворота отчинять или как? А ну открывай, сучье племя!» Сердито, яро выкрикнул Рамадановский. Нашелся еще один угождатель, готовый даже ворота не открыть полковнику и тем воинам, что вышли на вылазку. Лишь бы только войти в доверие к Рамадановскому. Вот так оно во всем и происходит. Если кто взлетел высоко, то это еще не все дело. Нужно статус иметь, чин, землю, деньги. Наверняка среди стрельцов уже есть такие, что думают, звезда полковника, дескать, начнет катиться вниз, как бы и не стремительно-то падать. И вот теперь стрельчин боярам не нужен. Зачем же терпеть выскочку? Как же это знакомо было Григорию Григорьевичу. Так и кололо в могучую грудь это узнавание. Ведь когда он вполне успешно воевал под Чигирином, то нужен был и царю, и боярам, а после, когда возвратился, так начали плести интриги супротив удачливого воеводы. Воевода потер ладони. Нет, они не чесались. Это была старая привычка. После таких движений Рамадановский обычно брал в руки саблю и... «Убили! Полковника убили!» — закричали со стены. «Как? Почему?» Рамадановский только лишь на минуту отвлекся от происходящего внизу, а тут такие новости. И, несмотря на свой уже почти преклонный возраст, Григорий Григорьевич чуть ли не сбежал вниз к Спасским воротам. Там стрельцы уже рвали на лоскуты того убийцу, что, повернувшись из пистолета, выстрелил в полковника перед самым входом в Спасские ворота. — А ну оставьте его! — взревел запыхавшийся от бега Рамадановский. Не сразу, неохотно стрельцы, но расступились. Убийца еще был жив, и Рамадановский решил непременно узнать, кто ж это послал этого Татя. Правда, сделать это будет уже сложно. Григорий Григорьевич выдохнул так, что усы задрожали. Убийца лежал почти не двигаясь, лицо разбито в кровь, рука неестественно болталась, явно переломанная. А сколько еще этому стрельцу нанесли ударов ногами по животу? Стоило только догадываться. Так ведь и помереть может. — В холодную его, — приказал Рамадановский, — и перстом не трогать. Помрет и вы следом, сучье племя. Сам же Григорий Григорьевич подошел ближе к лежащему без движения стрельчину. — С полковником что? — спросил князь. — Затащили в ворота, вон он лежит, не шелохнется. Кажись, помер. «За раз лекаря позовем, пущай пользует», — сказал, сглотнув десятник, назначенный сотником, Никанор. Рамадановский чертыхнулся. «Убили, значит, стрельчина». На месте, развернувшись на пятках, воевода направился почти, что полетел в сторону Красного Крыльца. Именно там должны были находиться все бояре, что укрылись в Кремле. Рамадановский шел твердым резким шагом, Только что сабли не хватало в руках. С таким видом и с такой решимостью сабля смотрелась бы правильно. Но пока только руки князя были сжаты в кулаки. Когда стрельчин попросил бояр удалиться и не мешать вести бой, они, конечно же, этого не сделали. Только увещеваниями самого Рамадановского бояре не стали мешать сражению. — Ну что, бояре, кто приказал полковника убить? Не проговорило, прогремел Рамадановский, как только приблизился к сидящим на скамьях за столом бояр. — Какого же это полковника? — вопросил Артамон Сергеевич Матвеев. — Стрельчина, наставника государева, — ответил Григорий Григорьевич. Матвеев покачал головой и даже шапку снял. — Жаль его, знатный полковник-то был, — сказал Матвеев. Тон Артамона Сергеевича был грустным, но без удивления. Все-таки сражение, бой, война. Казалось, что он даже расстроился. Вот только все знали, что Матвеев таков, что способен и показывать, чего на самом деле не чувствует. — А с чего его жалеть? Дело сделал свое, нечего по царским палатам шастать! — зло выплюнул, тряся длинной бородой Афанасий Кириллович. — Тать он! Награбил добра! Не лучше воров бунтажных! — Не ворон! — выкрикнул Петр Алексеевич. Царь стоял на красном крыльце на самом верху. Государь грозно смотрел на тех дворян полка иноземного строя, которые были ему представлены для охраны. Старательно опуская взоры в пол, воины все равно не пускали Петра Алексеевича вниз. — Руки поотрубаю, коли продолжите держать меня! — грозился царственный мальчишка. — И двух дней не минуло. А государь уже грудью встает на защиту полковника того, — покачал головой Кирилл Полектович Нарышкин. Артамон Сергеевич Матвеев смотрел на бояр, но больше всех на Григория Григорьевича Рамадановского. Странное дело. Князь, воевода, а словно девица поддался на чары полковника Стрельчина. Почему-то Матвеев не воспринимал новости о смерти наставника государя. Было нечто, что мешало Артамону Сергеевичу поверить. А ведь могло быть и так, что звезда полковника резко загорелась, чтобы еще более неожиданно потухнуть и упасть. Неужели сработал примитивный, наивный, неподготовленный план ликвидации полковника? — А убежден ли ты, Григорий Григорьевич, что полковник Стрельчин убит? — с задумчивым видом спросил Матвеев. «Но будет тебе! Вставай уже!» — говорил дядька Никанор. «Ой, и выспаться-то не дадут человеку честному!» — пробурчал я, приподнимаясь и усаживаясь на лавку. Ребра побаливали. По ощущениям, так и разрезанный и не успевший окончательно зажить бок соднило кровью. А еще это разбитое состояние, когда поспал не более получаса, а до этого чуть ли не сутки на ногах и ни минуты покоя. «Храни тебя Господь, дядя Никанор, что убедил меня кирасу под кафтан надеть», — сказал я и привстал, хотя и чувствовал себя неважно, но поклон Никанору все же отвесил должный. И пусть это я сам вслух рассуждал перед боем, нужна ли мне кираса, тяжелая нагрудная пластина. И вот между комфортом и безопасностью я все-таки склонялся ко второму. Но именно дядька в тот же миг принялся так рьяно настаивать, что никуда было не деться. Кираса была польской, отлично выделанной и относительно легкой. Не так, чтобы сильно она сковывала мои движения, но взапрел я, пряча ее под кафтаном. Это да. «Так кто ж в меня стрелял-то?» — спросил я, ощупывая свой затылок. Вот даже и не вспомнить сразу, что именно из-за того, что ударился головой о камень, я отключился. Ой, шишка теперь будет знатная. Был бы я женатым человеком, точно мог бы подумать, что пока я воюю, жена мне изменяет. Уж больно эта самая шишка напоминала прорывающийся из черепа рог. Или я в единорога превращаюсь? А приложился-то я нехило, если такие мысли приходят в голову даже в виде шутки. Но череп на ощупь цел, и это радует. А вот то, что подташнивает и голова кружится, огорчает. Сотрясение мозга — штука опасная. — А ты, дядь Никанор, скор на ум и решение, — похвалил я своего крестного отца. И вправду восхитился тем, как быстро он принял очень нестандартное, но правильное решение. Когда я только очнулся, надо мной уже нависал Никанор. Он выступал в роли человека, от которого ждали освидетельствования и подтверждения моей смерти. — А ну не шевелись, — прошептал мне дядька. — А я-то и не думал даже не о том, чтобы шевелиться. Дайте мне глаза открыть, голова не соображала от слова совсем. Но намек я его понял и стон сдержал. А уж сколько-то полежав, после того, как меня перенесли в какое-то помещение, я понял, насколько же грамотно и хитро поступил Никанор. Нечто похожее я мог бы и сам провернуть. И говорил дядьке, когда мы встретились за пару часов до начала сражения, что в моем случае необходимо поступать нелинейно и неожиданно. «Где тот стрелок?» — спросил я, размышляя о том, что не противопоказано ли мне сейчас квас да мясо при сотрясении мозга. Но вот пить хотелось так сильно, что ковыряться в голове, выискивая оттуда медицинские знания, я уже не стал. «А убийцу приказал князь Рамадановский холодную запереть. А еще сдается мне, что самого воеводу Рамадановского в расчет, кто поплатил твое заборство. Брать не стоит». Едва я вопрошающе посмотрел на дядьку, он объяснил. «Уж как опечалился князь по тебе. Я поверил в его печаль. А вот Матвееву ни на грош не поверил, да и другим веры у меня нет». Дядька Никанор смотрел на меня с каким-то отцовским чувством, с неподдельной теплотой. Ведь не даром он был мне крестным. «А больше других смерти твоей возрадовались Нарышкины, а вот государь тот опечалился». Закончил дядька. «Ах ты ж, то есть недобре, что государь прознал. Лучше было бы, если бы он сперва узнал, что я живой, а уж после, что мог быть мертвым», — покачал я головой. Когда меня принесли в небольшое помещение, что-то вроде времянки для отдыха кремлевских стражников, нужно было в обязательном порядке проиграть якобы мою смерть. Мне пришлось очень долго объяснять крестному отцу, что люди обязательно будут говорить обо мне, если только я умру. И людей этих обязательно нужно слушать. Но не могло быть такого, чтобы у злорадников не проступала желчь. Важно было определить, кто и сколько много эту желчь выделяет. Особенно это касалось бояр. Я уже знал, что сражение закончилось, что пришли рейтары, что возвратились стременные стрельцы и вновь ударили по бунтовщикам. Знал я и про избитого, искалеченного Хованского, и то, что его принесли в Кремль. А потом и Прошка, посвященный в дело, прибегал и сообщал мне, что происходит. «Ну все, не могу я более. Пора являть себя миру», — сказал я. «А не скоро ль? А что, коли патриарх бесовским объявит?» Вновь высказал сомнение Никанор. Я не отвечал на этот вопрос. Ведь это мы с ним уже обсуждали, и не единожды. Конечно, владыка может объявить меня каким-нибудь еретиком или прислужником дьявола. Ведь получалось, что я вроде бы как был мертв, а стал жив. А это было доступно только лишь Иисусу Христу. И пока там объяснишь, что на самом деле ошиблись, и что я дышал, но через спрятанную под кафтаном кирасу этого видно не было, поздно станет объяснять. Я встал, снял подкафтанник. Кираса уже давно была с меня снята и стояла поодаль. Я остался в одной рубахе. Ну и в штанах еще, конечно. Рубаха была в крови, но это... не только и не столько огорчало, сколько даже в некоторой степени радовало. Нет, я не из тех, которые получают удовольствие, если делают себе больно. Но это свидетельство того, что я живой человек и был ранен. Расшнуровав сверху рубаху так, чтобы был виден вросший в мое тело серебряный крест, я вышел из небольшой избы. И тут же ворвались многочисленные звуки и крики. Голова закружилась, я пошатнулся, но устоял. Удивительная, оказывается, звукоизоляция у этой временки. Если там должны отдыхать стражники Кремля, то даже если начнется штурм, не факт, что они услышат через эти стены. И тут повсеместно словно бы пошла взрывная волна, а я — эпицентр взрыва, люди стали замолкать. Неизменно удивленные, как бы шокированные лица уставились в мою сторону. А я не спеша, делая тяжелые мучительные шаги, так что какой-нибудь надобности раненым притвориться и не было, я шел в сторону Красного Крыльца. Не сразу, а где-то примерно через минуту, из той же избы, где я приходил в себя перед этим выходом в люди, вышел и Никанор. Он держал в руках мой кафтан, шпагу, пояс, шапку, отороченную соболиным мехом. Я же ступал и одной рукой держался за грудь. Но так, чтобы не закрывать крест, и при этом как бы указывая на него всем тем, кто сейчас, не моргая, глазел на меня. «Полковник воскресе!» — прокричал какой-то дурак. Вот же ж мразота, а! Одним своим выкриком ставит меня в крайне неудобное положение относительно церкви. «Так молишь Господу нашему Иисусу Христу, сие было подвластным! Я ж в беспамятстве провалялся, и Господь не попустил гибели моей!» Пришлось ранее запланированного оправдываться. Зная эффективность сарафанного радио, нужно было поспешить предоставить официальную версию случившегося, дабы предотвратить серьезнейший взрыв. А ситуация была явно накалена. И я бы не сказал, что власть окончательно устоялась. Был бы государь самостоятельной фигурой, так к нему бы примкнули все разом. Однако, как это часто и бывает, когда победу одерживает коалиция, внутри нее начинаются обязательно размолвки, которые вполне способны привести к следующему конфликту. А тут еще и религиозные вопросы. Нет уж, увольте масло подливать. Я еле волочил ноги, за мной уже ступал, приглядывая, чтоб не упал Прохор. Хотелось бы на это посмотреть со стороны, ведь и сам-то Прошка выглядит так, что краше в гроб кладут. Ой, какой видок тогда у меня был-то, а? Я направлялся к большому пиршественному столу, который был поставлен в самом низу Красного Крыльца. На подходе к нему я уже заметил, что там вовсю празднуют, гуляют и бражничают. С серебряным кубком, украшенным каменьями, стоял Артамон Сергеевич Матвеев. Он один из первых увидел меня. И, вопреки моим ожиданиям, Матвеев кубка из пальцев не ронял, только лишь ухмылялся, как будто знал заранее, что я жив. И мне так показалось, что он нисколько не разочаровался, увидев меня, пусть и шаркающим, но на двух ногах. Я глянул на Григория Григорьевича Рамадановского, сидевшего за столом, и верно, этот вообще расцвел в улыбке. Такое не сыграть, если только не быть великим актером. Я в полном молчании прошел через кордон охранников, которые не посмели меня задерживать. Большинство из них и вовсе не глубоко, но поклонились. Скорее всего, это была дань уважения, чем обязательный в сословном обществе ритуал. «Живой!» — первым выкрикнул Петр Алексеевич. Царь сидел во главе стола, но складывалось такое ощущение, будто бы его главенство было номинальным. Рядом с ним не стояли бутылки вина и, скорее всего, рейнского. Лишь только графин или даже что-то вроде вазы. Ну, из тех, что я помню из Советского Союза. Хрустальная, прозрачная, вот что стояло подле государя. И наверняка Петр Алексеевич пил хлебный квас. «Ваше Величество, позвольте доложить». Я собрался с силою и выпрямил спину. Он же посмотрел на бояр, на свою матушку, которая и кивнула ему, позволяя принять доклад. «Государь, твоя воля отбить приступ бунтовщиков исполнена мной. Будут ли иные указания, государь?» — сказал я. Словно лишь я один обращаюсь к царю, должно и показываю, что служу именно ему, а не кому-то другому. Вот тут бояре недоумевали, а царь и вовсе растерялся. Да, он молод, даже, я бы сказал, юн. Ему только 10 лет исполнилось будущему императору, и этот возраст как в будущем, так и в настоящем считался недееспособным. Но вот я решил подчеркнуть, что приказ этот его именно. Прекрасно понимаю, что это мальчику понравится. А еще таким образом я делал попытку отойти в сторону от любых боярских интриг. Конечно, вряд ли получится, но попытаться все-таки стоило. Петр Алексеевич хотел было что-то сказать, но тут... Недалеко от отцепления стражниками подхода к Красному крыльцу прокричали. «Царевна Софья Алексеевна идет, а с нею полковники бунтажные и все в монашеских ризах!» Вот ведь сучка эта Софья Алексеевна, вот такой спектакль мне испохабила! Конечно же, тут все внимание переместилось в сторону того, что делать с царевной. Один из Нарышкиных, вроде бы как Афанасий Кириллович, остался единственным, кто не утратил ко мне интерес, причем крайне нездоровый. Он буравил меня взглядом, рассматривал, уставил свой взор на мой бок, набагрившийся от крови. Рамадановский тоже то и дело посматривал на меня, но он был занят в бурной дискуссии, что делать с Софьей Алексеевной и с теми, кого она ведет. Похоже, что все-таки главного интересанта, чтобы меня не стало, я вычислил. И всего-то. А я искал более глубокую и закрученную интригу. Даже предполагал, что Григорий Григорьевич может быть причастен к покушению. Ведь надо смотреть, кому это все выгодно. И все мысли сходились на том, что больше других я дорогу должен был перейти именно Рамадановскому. Ведь это он, воевода, должен был руководить всеми войсками при отражении приступа бунтовщиков. И, скорее всего, Рамадановский не стал забирать у меня командование лишь только потому, что я предположил и правильно сделал, что пойдут стрельцы за мной. Только лишь за мной. За моими обещаниями, словами, поступками. А не случись меня, то могли бы и на другую сторону противостояния переметнуться. И я-то точно знаю, что если бы не я, то перевес был бы на стороне стрельцов. Такой перевес, что у государя и вовсе бы не оставалось защитников. Как же распирало меня рассказать об этом боярам и самому государю. Зная несовременную мне историю, наверняка бы прониклись всем тем, что я сделал для сохранения власти Петра Алексеевича. «Ступай до лекарей». Оторвавшись от бурной дискуссии, ко мне подошел Рамадановский. «Нынче же ни за что не беспокойся, Егор Иванович. Как бы ни было, я на твоей стороне. И в себя тот убивец придет, так лично с него спрошу. А ежели кто-то не ведает, не уразумел, сколь великое дело ты сотворил, то я сие понял». Он кивнул мне ободряюще, явно опасаясь хлопать раненого по плечу, глянул на дежурившего неподалеку Прошку, мол, береги как зеницу ока, и вернулся к столу и к обсуждению. Я еще с полминутки постоял, словно истукан, статуя, которую никто не замечает. Еще больше разозлился на Софью Алексеевну, которая резко и бесповоротно перебила всю информационную повестку. Ну, может быть, не всю. В тех войсках, что ныне ликуют от победы, наверняка будут больше говорить обо мне, чем о Софье Алексеевне. На самом деле стрельцы не столь и заинтересованы в политике, как это может показаться, раз затеяли бунт или же противостоят ему. Скорее пошли они за выгодой, да и от растерянности. А уж то, что там будет с Софьей Алексеевной, посадит ли на кол Василия Васильевича Голицына, четвертует ли братьев Толстых, это все абсолютно вторично. Скорее всего, тем стрельцам, дарийтарам, воинам полков иноземного строя, уже тем более немецкому ополчению или боевым боярским холопам, внутри боярские и внутри семейные царские разборки день за днем все более постылые. Ведь всем уже стало понятно, что Петр Алексеевич остается у власти. Понятно, что кровь царская пролиться не должна, а значит, Софью Алексеевну казнить не станут. Ну а кто таков для них Василий Голицын? Так что, когда я шел в гостиный терем, за мной выстраивалась целая процессия из десятников до сотников. Словно собирались на похоронную процессию, да вот только я не умер. Но я выкинул из головы темные мысли, давая возможность появиться мыслям другим. Это ж триумф. Тот самый, наподобие древнеримских. И он стихийный, оттого и искренний. А что, рейтары, право мое приказывать не оспаривают? Спросил я у Никанора. Дядька чего-то посмотрел мне за спину, а там, грозно ступая и крутя головой в разные стороны, был гора. Признали они твое право. Как есть на некий час, но признали. Тут уже как дело пойдет. Серьезно, хорошо подумав, отвечал мне Никанор. Я взошел на небольшое крыльцо гостиного терема, развернулся к людям. Понятно, что должен был что-то им сказать. Не столько пафосное, сколько человеческое. «Храни вас Господь!» — сказал я и поклонился молчавшим и взиравшим на меня людям. «Впереди у нас много свершений. И коли строгими будете к себе, к своей вере, своему царю и отечеству верными, то воздастся нам и величием России, и прибытком в наших кошелях и в наших семьях». Полное молчание. Нет, тут не было недоумения. Они просто ждали, что я еще скажу. Такой благодарной аудитории я еще в своей жизни ни разу не встречал. Между тем, мне было не так легко и говорить, да и речей долгих разводить не хотелось. И все же я решил чуть-чуть продолжить. Как сложится далее, я про то не ведаю. Ведать о грядущем то лишь Господу Богу дано. Но буду молиться за вас, буду просить за вас перед боярами, кабы открыли они сундуки, да 3-10 рублями пожаловали вас за службу верную и за кровь пролитую. Я ведь говорил от самого сердца. И зашумели, затопали все, радуясь тогда, когда я упомянул выплаты. Ну, а с другой стороны, может быть, и не в деньгах честь и счастье, но только ими можно оплатить и стол, и дом, и тужурку. Еще раз поклонившись, я развернулся и пошел в свою комнату. День, быть может, два, но необходимо отлежаться. Великое дело сделано, бунт подавлен. Возможно, именно для этого какие-то неведомые силы и послали меня в 1682 год. Понятно мне и другое. Понятно, хотя и удивительно. У меня словно была четко рассчитанная квота силы. И расчет этот был на подавление бунта. Я до сей поры будто бы и не замечал, что ношу рану, что ребра побаливают, а сейчас еще новая убыль, сотрясение головы. И уж только теперь необычайная жуткая усталость навалилась. Зайдя в свою спальню, я увидел зареванную с краснющими глазами Аннушку. Слезы катились по щекам, но она улыбалась, глядя на меня. «Аннушка, я спать, не будить. При пожаре выносить первым как главную ценность». Не поняв моего шутливого тона, девушка со всей серьезностью и решительностью кивала головой.